Мэри Энн сидела под навесом водного такси, плотно обхватив себя руками. Ее грудь была вся замотана шарфом, пальто плотно запахнуто. Она дрожала. Водитель такси, думая, что она мерзнет, предложил ей кофе. Женщина поблагодарила его и обхватила руками в перчатках теплую металлическую крышку термоса. Но все равно продолжала дрожать. Она пыталась дозвониться своей сестре перед тем, как лодка отплыла, но телефон был отключен. Позвонила Карен Мейер. Результат тот же. В глубине души Мэриан знала, что обе они умерли, что привязанность к ней им дорого стоила, и они заплатили жизнью. Это была ее вина. Все было только ее виной. Но если она умрет, то Дэнни тоже умрет. Значит, все было напрасно. Но у них все еще оставался шанс, если она сможет вовремя забрать Дэнни. Торсон отменил последний рейс, а полагаться на его уступчивый характер не представлялось возможным. Она знала о его репутации и сомневалась, что он согласится отправиться в рейс, если в перспективе может застрять в Портленде. Даже если бы он захотел выйти в море, Мэриан опасалась, что за паромом уже следят на случай, если она попытается бежать. С материка точно, а, возможно, и с самого острова тоже. Но были и другие, которые могли вывести их с острова, если не на сам материк, то, по крайней мере, на один из больших соседних островов. У Карла Любея была лодка, и порой он совершал поездки, если кто-то попадал в серьезную беду и был готов заплатить ему кругленькую сумму. Его можно было принять во внимание, хотя сама мысль быть ему обязанной не очень ее привлекала. Ее другой возможностью был Джек-художник, у него тоже была лодка. И она знала, что старик очень расположен к Дэнни. Если он будет трезв, это для них самый лучший шанс. Слева и справа от нее мерцали огни. Дома на соседних островах. Их окна неподвижно висели в темноте, как разрезы на покрывале ночи или как обещание нового мира. Она начала мечтать о том, как заберет Дэнни и исчезнет в одном из них, хорошенько зашьет этот разрез за своей спиной, чтобы больше никто никогда не смог найти их. Огоньки исчезли за пеленой снегопада, который все усиливался. Поднялся ветер. Маленькая лодка раскачивалась на волнах, и Мэриан крепко вцепилась в канаты. Брызги воды долетали до ее лица, и руки у нее совсем замерзли. Она надела запасную непромокаемую куртку водителя, но вода все равно заливалась внутрь. Она думала о своем сыне. Думала и о Джо Дюпре. Она могла обратиться к нему, но риск был слишком велик. Ей пришлось бы рассказать правду о себе самой, а она не могла этого сделать. Но была и другая причина, почему она не хотела просить его о помощи. Она видела Уилларда и знала, что Малох должен быть где-то рядом. Рядом и другие. Может быть, не настолько ужасные, как ее муж, и смертельно прекрасный полумальчик-полумужчина, но достаточно плохие. Джо Дюпре недостаточно силен, чтобы выстоять против них всех. Если она обратится к нему за помощью, они убьют его. Они убьют их всех.